Интервал? Но сколько времени часовой проводит на посту и когда происходит смена? У меня часов нет. Возьми мои. Он отстегнул ремешок. Вот так часы, сказал Рафаэль восхищенно. Чего тут только нет. Такие часы, верно, сами читать-писать умеют. Сколько тут разных цифр. Это всем часам часы. Не балуйся с ними, сказал Роберт Джордан. Ты время узнавать умеешь? А как же? 12 часов дня. Это когда есть хочется. 12 часов ночи. Это когда спать хочется. 6 часов утра. Это когда опять есть хочется. 6 часов вечера. Это когда пить хочется. Если повезет, то и напьешься. 10 часов вечера. Это когда... Заткнись, сказал Роберт Джордан. Нечего балагурить. Я хочу, чтобы ты проверил, когда сменяются часовые не только на лесопилке и у маленького моста, но и у большого моста, и в домике дорожного мастера. «Это что-то очень много», — засмеялся цыган. «Может, ты лучше кого другого пошлешь?» «Нет, Рафаэль, это очень важно. Ты должен сделать все очень осторожно и постараться, чтобы тебя не заметили». «Еще бы мне не стараться», — сказал цыган. «Зачем ты мне это говоришь, чтобы я старался? Думаешь, мне жизнь надоела?» «Будь хоть немножко посерьезнее», — сказал Роберт Джордан. «Это ведь серьезное дело». «Ты меня просишь быть посерьезнее? После того, как ты себя показал этой ночью? Ты должен был убить человека, а ты чем занимался? Вместо того, чтобы сделать одним человеком меньше, ты решил сделать одним больше. И это когда мы видели столько самолетов, что им ничего не стоит перебить нас всех с дедами и прадедами и нерожденными внучатами на 100 лет вперед, а заодно и всех коз, кошек и клопов. Полное небо самолетов, и они ревут так, что от их рева у твоей матери молоко бы в грудях свернулось. А ты меня просишь быть посерьезнее. Я даже слишком серьезен». «Ну ладно», — сказал Роберт Джордан и, засмеявшись, положил цыгану руку на плечо. «Слишком серьезным тоже быть не надо. Иди, кончай свой завтрак и отправляйся». «А ты?» — спросил цыган. «Что ты будешь делать?» «Я пойду к глухому». «После этих самолетов ты тут во все округи живой души не встретишь», — сказал цыган. «Многих, должно быть, в пот бросило, когда они пролетали». «У них есть дела поважнее, чем выслеживать партизан». «Так-то так», — сказал цыган, потом покачал головой. «А если они и этим не погнушаются?» «Вот еще», — сказал Роберт Джордан. «Это лучшие немецкие бомбардировщики. Такие за цыганами не охотятся». «У меня от них мурашки по телу», — сказал Рафаэль. «Да-да, я этих штук боюсь». «Они полетели бомбить аэродром», — ответил ему Роберт Джордан, вместе с ним входя в пещеру. «Я уверен, что они за этим полетели». «Ты что там говоришь?» — спросила жена Пабло. Она налила Роберту Джордану кружку кофе и протянула банку сгущенного молока. «Даже молоко? Чего только у вас нет». «У нас всего много», — сказала она. «А особенно страху после этих самолетов. Как ты сказал, куда они полетели?» Роберт Джордан нацедил себе в кружку молока из щели, прорезанной в банке, обтер банку о край кружки и стал помешивать кофе, пока он не принял светло-коричневатый оттенок. «Я думаю, они полетели бомбить аэродром. А может быть, и туда, и сюда». «Пусть бы летели подальше и сюда не возвращались», — сказал Пабло. «А почему они залетели сюда?» — спросила женщина. «Откуда они взялись? Мы никогда не видели таких самолетов, и так много. Может быть, это подготовка к наступлению?» «Какие передвижения были вчера по дороге?» — спросил Роберт Джордан. Девушка Мария была рядом, но он не смотрел на нее.